«Что же это все-таки такое?» — сказала взволнованно Илин. «До нее долгого-то доходит», — заключил Асура. «Хотя и вид неплохой, не все бежат открывать окна», — услышав какой-то странный звук, — ответил я, пожав плечами. В этот момент Илин подошла к окну и открыла его, осматриваясь по сторонам. Ничего не заметив, она попробовала его закрыть, но тут уже я вмешался, удержав оконную раму рукой. Поняв, что кто-то мешает ей закрыть окно, Илин с небольшим страхом подняла глаза, посмотрев прямо на меня. «А-а!» — закричала она, отступая назад. «Кто ты, черт подери, такой?» — выкрикнула она, выхватывая катану из висевших на стене ножен и продолжая одной рукой удерживать майку на своей груди. «Привет, вы меня случайно не вызывали?» — веселым и беззаботным голосом спросил я, переворачиваясь в воздухе и садясь на оконную раму. «Мое имя Конхи, я демон из темного измерения, что в эту ночь услышал ваш зов, или я не прав? Как ты здесь оказался? Как ты можешь быть демоном? Как ты вообще тогда выбрался из темного измерения?» Завалила меня кучей вопросов Илин, направив на меня катану. «А вы довольно недружелюбный клиент, как так можно?» Развел я руками в стороны, говоря с искренним удивлением в голосе. «Сами призвали меня из темного измерения, умоляя меня вам помочь, а теперь убить решили? Нет, так не пойдет. У вас все равно ничего не получится. Я занимаю довольно высокое положение в темном измерении и далеко не каждый маг может меня вызвать к себе, тем более маг среднего уровня. Или вы не верите в мою силу?» С легким вызовом в голосе спросил я. «Что ты вообще здесь забыл? Убирайся!» — продолжала раздраженно ругаться Илин. «Никого я не вызывала. Если сейчас же не уйдешь, я лично тебя изобью и передам охранникам, что еще лучше позаботиться о тебе. Ох, как жаль!» — покачал я головой, говоря разочаровывающим голосом. «Клиент мне не верит, такое со мной впервые. Что же, тогда поговорим, используя силу, это будет позор, если я вернусь с пустыми руками», — сказал я, хлопнув в ладоши, заодно используя магию пространства, чтобы с силой вырвать катану из рук Илин, а также приподнять ее в воздух. После всего этого я словил катану рукой и указал ей на нее. Глава 175. Сделка с дьяволом. «Мне правда жаль, но боюсь, по-другому поговорить мы не сможем», — сказал я, покачав головой и вновь подняв взгляд на Илин. После этого я использовал экспериментальное заклинание «Путы ветра», что пробовал всего один раз, но еще не проверял на настоящие цели и не знал их реальной силы. Это было заклинание, что я открыл при помощи наработок Хэйюй, а именно, водяных пут. Она точно без дела не сидит, одним словом, хорошая ученица. Благодаря этому заклинанию вокруг Илин появился мощный поток ветра, что принял вид довольно толстой веревки и крепко связал ее, заодно удерживая в воздухе, так что магию пространства можно было и отменять. «Ты что, и правда демон?» — с трудом выдавила из себя Илин из-за слишком плотно сжимающих ее пут. «Бинго, наконец-то до тебя дошло!» — захлопал я в ладоши, делая вид, что чуть не упал в окно. «Фух, а я уже подумал, что это и правда будет провал. Какое облегчение, меня бы все на смех подняли. И зачем ты здесь?» — чуть успокоившись, ответила Илин, поняв всю безысходность своей ситуации. «Дорогуша, я же уже говорил», — выдохнул я, ударив ладонью по лицу. «Ты вообще меня слушала, или только орала? Я пришел, потому что ты меня позвала, разве нет? Но я ничего такого не делала», — задумавшись, ответила она, смотря на меня круглыми от удивления глазами. «Да и на демона ты слабо погож все же, так что мне трудно тебе поверить. От тебя не чувствуется энергия темного измерения. Возможно, но это тело виновато в этом», — усмехнулся я в ответ на ее слова. «Но я надеюсь, моя сила, даже пусть и сильно ограниченная, дает тебе понять, кто перед тобой, не так ли?» — спросил я, выпуская на нее всю свою ауру, что постоянно скрывал. «Даже в нашем бою она была выпущена всего лишь на 80%. Чего тебе надо? Если сейчас же не отпустишь меня, я вызову охрану», — продолжала сопротивляться Илин, попутно завершая звездный путь ветра и используя энергию шага ветра, чтобы противостоять моим путам. «Так ты до сих пор не воспринимаешь меня как истинного демона, какое разочарование!» — покачал я головой, взмахнув рукой. В этот момент из рукава куртки вылетела небольшая металлическая пластина, сантиметров 15 в длину. Используя магию пространства, я сделал так, что она зацепилась за шею Илины и приподняла ее еще выше, чем до этого путы. Пространственные когти в чистом виде теперь тоже удерживали ее. Я же в это время вытянул руку вперед, изображая из себя одного очень известного персонажа. «Ну что, теперь поняла разницу в силе?» – спросил я, заодно незаметно сняв очки и смотря прямо в ее глаза. Ответом мне было кивание ее головы. Голос подать то она не могла по вполне объективным причинам. «У тебя очень знакомые глаза», – сказала она, падая на пол, когда я ее полностью опустил, после чего спрятал пластину и одел очки. «Такие глаза у многих, кто смотрит на смерть», – спокойно сказал я, смотря на то, как она приходит в себя. «Получается, Ясон тоже видел смерть?» – спросила она, прокашлившись. «Неужели она получила такой шок, что не может нормально называть меня по имени?» «Нет, ну это смешно, правда, не совсем так, он просто заключил со мной контракт», – спокойно сказал я, махнув рукой, как будто это совсем ничего не значило. «Что, он и правда подписал контракт с демоном темного измерения? Могу я узнать об этом поподробнее?» – оживилась Элин, поднимаясь на ноги и совсем не замечая, что оголена выше пояса. «Для начала прикройся», – пренебрежительно ответил я, подкидывая ей пространственными когтями майку. «А так, я не смею разглашать детали сделок другим клиентам, это мое личное правило, не хотелось бы потерять репутацию». Да, сейчас, хорошо», сильно смутившись, натянула на себя майку Элин. «Так ты пришел сюда, чтобы заключить сделку, и я твой клиент, так, перфицта, вы совершенно правы, мисс», сказал я, демонстративно медленно хлопая в ладоши. «Ты же хочешь защитить своего жениха от Асуры, не так ли? Что ты скажешь на то, что я могу гарантировать тебе, что он никогда не убьет твою любовь, а также я могу рассказать часть секрета его силы? Это очень хорошее предложение, однако и цена подобающая», – строго спросила она, смотря на меня с твердостью во взгляде. «Именно, ты должна будешь передавать мне информацию о всем, что происходит в клане и отвечать на все интересующие любимого меня вопросы. Ну и так, еще некоторые мелочи», — сказал я, облокотившись спиной на оконную раму и делая вид, что ничего важного не говорю. «Но разве ты недостаточно силен, чтобы следить за всем самому?» — спросила она довольно скептически. «Ты, конечно, права, но как это происходит, ты, конечно, не подумала», — сказал я разочарованным голосом. «Ты создаешь впечатление довольно умной барышни, но почему так часто в разговоре глупишь? Разве я не права, что с твоей силой следить за всем проще простого?» — спросила она вновь таким же голосом. «Или я чего-то не понимаю?» «Конечно, ты чего-то не понимаешь, особенно странно, почему ты это спрашиваешь, когда я уже сказал тебе об этом. Как ты можешь знать систему работы сил демонов?» — сказал я, делая вид, что теряю терпение. «Бабы», — проговорил я себе под нос, — «но так как я тебе это предлагаю, ты уже должна была понять, что не все так просто», — сказал я, показывая, будто еще больше теряю терпение. «Ну так объясни, если я не могу этого знать, зачем сразу обвинять в скудоумии?» — спросила она, слегка надувшись. «А с чего мне вообще тебе что-то объяснять? Немного ли возомнила о себе какая-то букашка? Эх, ладно, я спокоен. Продолжал я играть свою роль. «Я могу почувствовать только глубочайшее отчаяние, ты же испытывала его, пока я не пришел, так?» — спросил я, слегка успокоившись и сделав ударение на последнем слове. Не то чтобы», — слегка замялась Элин с ответом, — «но я знал, что мои слова – это чистая правда. Здесь и гением не надо быть, чтобы это понять. Именно по этой причине, милосердный, я прибыл сюда в такую красивую ночь, вместо того, чтобы любоваться межрасовыми арги, КХМ. Так вот, наблюдать за всем остальным помогают мои глаза, что пересылают мне информацию. Все те люди такие же, как и ты, отчаявшиеся, желающие силу. Одним она нужна, чтобы защитить родных, другим, чтобы взобраться на вершину, третьим, чтобы понравиться любимой девушке и так далее. Суть одна, их сердца перед моим приходом погрязли в отчаянии, желая, требуя силы, чтобы изменить все ненавистное. И ты одна из них. Тебе будет достаточно поставить всего лишь одну подпись на контракте, и я обещаю, что исполню твое желание», — сказал я ласковым и манящим голосом, который, если исходить из моего опыта, сильно расслаблял внимание и уменьшал осторожность и нервозное состояние людей, делая их более доверчивыми. Также, я использовал небольшой гипноз, жестикулируя руками, он работал слабо, но вкупе с голосом помогал усыпить внимание цели. «Ты точно сможешь сделать так, что Асура не убьет моего жениха?» — слегка робко, после довольно долгого обдумывания спросил Эйлин. «Верно, иначе бы меня здесь не было», — усмехнулся я. «Достаточно только твое добровольное согласие и подпись на договоре. Заключить сделку с дьяволом, да», — усмехнулась она, покачав головой. «Что не сделаешь ради любви, разве я не прав? Или цена в простую информацию о событиях в клане так высока, взамен ты получишь силу и гарантию?» Слегка недоумевающе спросил я, после чего, подмигнув, добавил. «Нет, не то чтобы». Начало было она оправдываться, но я слушать это был не намерен, так что, ну раз ты так боишься, то просто забудь о моем существовании. Я не стану принудительно стирать тебе память, чтобы ты, стоя на могиле своего возлюбленного, помнила, что имела великолепную возможность спасти его, не допустить его смерти. «Ну, а сейчас», — сказал я, демонстративно разводя руки, вставая и вылезая через окно на улицу. «Нет, стой. Подожди, я просто не уверена, что ты сможешь повлиять на Асуру, все же, мне кажется, что дай ему несколько лет, и он станет невероятно сильным, что даже ты не будешь ему ровней». Тут же остановила меня Эйлин, буквально со слезами на глазах, объясняя причину своего мешкания. «Ох, ты и правда меня ужасно слушаешь, я ведь уже говорил, что Асура один из моих клиентов, разве не так?» – спросил я, дьявольски усмехнувшись. На что ответом мне стал кивок. «Тогда, как думаешь, откуда берет свое начало его феноменальная сила? Кто научил его всему?» «Ты, наверное», — неуверенно ответила Эйлин, постепенно осознавая свою глупость. «Верно, и после этого, ты считаешь, что я не имею никаких возможностей повлиять на него и его действия?» Вновь усмехнулся я. «Ладно, я и так долго упускаю с тобой тут свое драгоценное время, отвечай. Ты согласна на сделку, или нет?» «Согласна, если это спасет Ван Зихао, то согласна», — уверенно ответила она. «Не волнуйся, Асура, как миленький, сам его от смерти станет оберегать, каждый упавший с головы волосик будет считать», — усмехаясь сказал я, после чего вернулся в комнату и поставил на стол чернильницу. «Вашу кровь, пожалуйста», — добавил я, поднося ей катану при помощи магии пространства. «Пары капель будет достаточно». «Хорошо». Сказав это, Эйлин порезала свой палец об лезвие катаны, а я, вернув ее назад, капнул пару капель в чернильницу, после чего быстро составил необходимый мне договор. «Вот, держи, поставь там роспись», — сказал я, отправляя ей листок с контрактом и перо. «Не думала, что такой демон, как ты, будет пользоваться обычным духовным контрактом», — с легкими нотками подозрения сказала Эйлин. «Ну, зачем придумывать что-то особенное, когда уже существует вполне рабочая вещь?» — спросил я ее с легким негодованием. «Ты думаешь подписывать, или я могу все-таки уйти?» «Нет, сейчас, секунду», — быстро проговорила Эйлин, поставив свою подпись. «Я же вернул контракт себе и легким движением руки добавил еще пункт, а также поставил свою подпись. Контракт сгорел, входя в мою и ее грудь. Все, теперь ни я, ни ты не сможем уйти от своих обязательств», — сказал я, весело усмехнувшись. «Вот, держи, это часть секрета силы Асуры, может тебе поможет», — сказал я, передавая ей частичные знания о конфигурации их звезд, где говорилось только о возможности менять структуру звездных путей, и то, только в теории. А сам предположительный способ был написан с парой ошибок и неточностей, которые в общем счете позволяли добиться результатов, только это было намного сложнее и дольше по времени. «Думаю, не стоит говорить, что про нашу встречу никто знать не должен». «Да, конечно, я понимаю», — ответила Эйлин, слегка поклонившись и беря в руки подлетевшую к ней тетрадь. «Также держи телефон, на нем стоит защищенный канал связи, по нему будешь передавать всю информацию», — сказал я, давая ей один из запасных телефонов. «Один такой я по почте отправил Хэйюй, после чего на меня и посыпались ее отчеты. И самое интересное то, что судя по ним, она творит с магией воды все, что душе угодно. Конечно, я предупредил ее не показывать слишком много, а то могут и печальные последствия быть. Она умная, ничего опасного произойти не должно. А разве можно дозвониться с помощью обычного телефона в темное измерение?» — с довольно небольшим недоверием в голосе спросила Эйлин, переводя взгляд с меня на телефон и обратно. «Ох, Захарт, ее дери», — выругался я, вздохнув, после чего холодно добавил. «Думаю, тебе не стоит задавать так много вопросов», — ответил я холодным тоном, заодно меняя маску и очки на маску Асуры. «Ты ведь и правда подписала контракт с дьяволом. «Что, о чем ты вообще таком говоришь?» – неуверенным дрожащим голосом спросила Илин, смотря мне прямо в глаза. «Неужели и правда он?» «Верно, я и есть Асура, и ты только что подписала контракт со мной», – по-прежнему ледяным тоном сказал я. «Что?» – от неожиданного поворота у нее подкосились ноги. «Как так? Ты серьезно?» «Совершенно. Однако, можешь не волноваться, свою часть сделки я выполню. Ван Зихая будет жить. Тебе всего лишь надо постепенно уменьшить его неприязнь ко мне», — сказал я, пожав плечами. «У меня нет совершенно никакого желания убивать тех, кто будет мне полезен. И не будь дурой, не пытайся меня предать. Если сделаешь это, то контракт уничтожит твою душу. То же самое случится со мной, если я попытаюсь намеренно убить Ван Зихая, но это не значит, что я не смогу его и пальцем тронуть. Пока он жив, наш контракт будет выполняться», — сказал я по-прежнему леденящим голосом. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество. То есть я все же добилась чего хотела? Ты это хочешь сказать? Теперь ты не убьешь Ван Зихая?» — спросила она опустошенным голосом. «Верно. Считай это тем же самым контрактом, что и изначально, только с поправкой на то, что заключила его напрямую», — сухо сказал я, после чего направился к окну. «До встречи, Илин. Постарайся не утонуть в отчаянии». Глава 176. Воля к жизни. После разговора с Илин я поднялся на крышу здания, в котором она жила. Почему под конец я раскрыл ей свою истинную личность? Ну, потому что это было весело видеть ее лицо полное ужаса от содеянного. Хотя это не главная причина. Я собирался выстроить с ней больше доверительные отношения, чем втихую использовать. Хотя и принял решение раскрыть личность Конхи только после того, как услышал, что она не прочь со мной договориться. Собственно, мы это и сделали, хотя я ее и припугнул. С другой стороны, она может посчитать, что Конхи просто дурачился перед ней, что вполне подходит его характеру. Неожиданно мое тело пронзил мощный импульс боли, отчего я упал на колени, сняв с лица маску Асуры и пряча ее в пространственный браслет, так как она начала сдавливать мой череп. Это застало меня врасплох. Я старался тщательно анализировать свои ощущения, чтобы найти причину происходящего. Мне казалось, что огонь окутал мое тело, я словно заживо сгорал на этой крыше. Также я ощущал, как вся энергия в моем теле пустилась в какой-то непонятный пляс, чуть ли не выплескиваясь из моего тела. Сев в позу лотоса, я вошел в свой внутренний мир и увидел, как мои туманности и звездная пыль мерцают. Струйка золотистой внутренней энергии просто сошла с ума, сжимая звезды так, что они чуть не лопались, еще и разрывая на куски окружающее пространство, то есть мой собственный мир, мою основную часть души. После этого я сразу понял, что произошло. Это была отдача от слишком большого числа заключенных мной контрактов. Обычно люди заключают менее одного, ну 2-3 контракта максимум, не более. Однако, в истории все-таки было немало личностей, что заключили заметно большее число. Это произошло по различным причинам, но важно то, что благодаря этому мировое магическое сообщество узнало об ограниченном количестве контрактов, которые может выдержать одна душа. Из последующих исследований стало ясно, что на поддержание контракта тратится некоторая часть силы и области души. Если же будет превышен лимит, то душа, не справившись с числом контрактов, начнет свое самоуничтожение, вернее сказать, то, что контракты черпают силы больше, чем того может позволить им душа, и значит, что превышен лимит. Силу и область души можно было развивать уймой различных методов. Это и стандартное культивирование, закалка своего духа в боях, медитациях и самоконтроле, повышение духовных границ, во многом даже закалка тела, и та укрепляла душу, насколько я смог понять, хотя и истоки этого сомнительны. Ну ладно, не суть. Вся эта информация пронеслась у меня в голове за доли секунды, подгоняемая болью. Я судорожно пытался сообразить, что же мне делать с этим. Это был огромный просчет. Я слишком увлекся интригами. Ван Жонг не входил в мои планы до момента, пока я не узнал про технику закалки внутренней энергии. Изначально мне был просто нужен шпион в клане Ван, которым идеально могла стать Илин, но когда я услышал про эту технику, то понял, что она необходима мне для полного набора. Управление энергией от клана Гун, увеличение от клана Тан и качество от клана Ван – это просто невероятная комбинация. Но просить Илин об этом было верхом тупости. Даже сломленная она бы не отдала мне секретную технику клана. Но это вновь были не те мысли. Надо было думать о том, как справиться с переизбытком контрактов и об этом, как ни странно, мне напомнила новая волна боли. Мне буквально показалось, что меня скручивают в узел, одновременно разрывая на части, а жар только усиливался. Будь я обычным человеком, умер бы от одного только болевого шока. Но благодаря закалке я смог довольно быстро прийти в себя. Только вот в этот момент меня выкинуло из внутреннего мира, и я начал кашлять кровью на крышу. Я было собирался достать тряпку из пространственного браслета, но руки отказались меня слушаться. Надо будет потом убрать. Мои руки и ноги стали неметь. Необходимо было срочно что-то делать. До этого я ни разу не слышал о случаях выживания после заключения слишком большого числа контрактов. Как только эта мысль промелькнула в моей голове, я почувствовал, что сердце, бешено колотившееся все это время, пропустило удар. Я почувствовал то чувство, которое оставило меня очень давно, когда в моей прошлой жизни мне было всего лет 10. С того самого времени я не чувствовал его. Даже когда я оказался в этом мире в теле какого-то мальчика, его не было. Даже когда мне снились кошмары с Асурой, его не было. Во сне я поддавался сомнениям, но не испытывал его напрямую. Нет, когда я просыпался, и следа этого чувства не было. Это чувство было страх. Страх умереть. Опять я не хотел этого. Я получил второй шанс. У меня была первая девушка. Я обладаю силой и знаниями делать во многом, что хочу. Мне нравится моя новая жизнь. Нет, конечно, я понимал, когда убивал других людей, что рано или поздно и мне придется рискнуть своей жизнью. В битве с Ван Зихао и Лин я был готов сражаться до конца, я буквально почувствовал дыхание смерти после них. Но никогда я не ощущал такого страха за свою жизнь. Нет, нельзя так рассуждать. Я всегда боролся за право жить и делать, что хочу, быть с теми, кто мне дорог. Так что нельзя сдаваться и в этот раз. Я еле сжал руки в кулак и приготовился вновь погрузиться в свой внутренний мир, как меня пронзил очередной приступ боли. От него я хотел кричать, но, понимая, где нахожусь, заблокировал крик, издав еле слышный стон. В глазах на пару секунд потемнело, мысли начинали путаться, но желание жить заставило меня взять себя в руки и погрузиться во внутренний мир для решения этой проблемы. Там все стало только хуже, намного хуже. Туманности и звездная пыль пульсировали, звезды покрылись небольшими трещинами, а струйка внутренней энергии стала растекаться словно море. Окружающая тьма внутреннего мира покрылась белыми трещинами, что своим видом знаменовали конец моей души. Что я мог сделать в этот момент? Да особо ничего и не мог, нет никаких сведений, что вообще в этот момент происходит, кроме разрушения души. Хотя было кое-что, что я мог сделать. Это латать то, что уже было разрушено, стабилизировать вышедшую из-под контроля энергию, туманности и звездную пыль. Мало кто был способен на это на среднем уровне. Я добился этого путем долгих тренировок, я должен справиться хотя бы с этим, если хочу выжить. Стиснув зубы и стараясь не замечать боль, что было просто невозможно, я начал стабилизировать туманности, управляя потоком энергии в них. Было удивительно уже то, что я более-менее могу ясно мыслить. Постепенно я достиг удовлетворительного результата, после чего перешел к успокаиванию внутренней энергии, стараясь ослабить ее давление на звезды. Но постоянная боль от разрывающейся души делала этот процесс невероятно сложным. Она все нарастала, любое мое действие и противостояние разрушению приводило к новой порции боли. Однако, я точно не собирался сдаваться, я терпел, стиснув зубы, я чувствовал, что разрушение замедляется. Значит, я на верном пути. Вскоре, при поддержке своих туманностей, звезды перестали испытывать давление и довольно быстро приняли прежнюю форму. После этого я собирался перейти к стабилизации потока внутренней энергии, но вдруг, меня как будто куда-то выкинули из пламени ада. Вскоре я ощутил, как мои ноги погружаются в воду, ледяную воду. Постепенно все мое тело оказалось в ней, мне казалось, что я медленно погружался на дно какого-то озера, словно погружался в новую, на этот раз ледяную, преисподнюю. Я ясно понял, что смерть невероятно близко, но, как уже говорил ранее, я не собирался так легко и глупо помереть во второй раз. Эта жизнь должна быть намного лучше предыдущей. Словно отвечая на мои стремления, мое сердце забилось еще сильнее, оно словно стало излучать тепло, что отогревало мое околевшее тело. Вскоре это тепло достигло моей головы. Я почувствовал легкое успокоение и, несмотря на то, что хотел просто орать от боли, стиснув зубы, продолжил то, что начал. Стабилизировать внутреннюю энергию оказалось проще всего, это меня слегка обрадовало, но боль стала еще больше. Теперь помимо полного обморожения, мне казалось, что меня протыкает тысяча раскаленных кинжалов. Пламя от кинжалов контрастировало со льдом от обмороженного тела, открывая мне новые виды боли. Я еле поддерживал уже то, что сделал, но необходимо было еще и восстановить разрушенный внутренний мир. Но я этого не мог. Я метался между своим телом и внутренним миром. Меня то выкидывало, то вновь затягивало туда, лишь чудом я умудрялся сохранять то, чего достиг. Слабое целительное пламя моего сердца помогало мне не сойти с ума. Звездное небо над территорией клана Ван, темнота с белыми трещинами внутреннего мира, все слилось воедино, в одном моменте времени. Я уже не понимал, где я, что делаю, откуда такая боль, я даже начал забывать, кто я такой. К моему счастью, это не длилось вечно, просто невероятно долго, так долго, что мне казалось, будто прошло намного больше времени. Время словно ускорилось для меня, погружая и показывая новые оттенки боли. Однако, все имеет свой конец, и боль тоже, какой бы она ни была. Слабая боль проходит, так как затягивается рана, средняя, так как человек забывает, сильная, потому что не остается того, кто мог бы ощущать боль. И это была невероятно сильная боль. Я никогда такую раньше не ощущал. В голове было пусто, из памяти вылетело практически все, кроме имени. Я помнил, что я Ксин Юн. Открыв глаза, я обнаружил себя на какой-то крыше, непонятно где. Осмотревшись, я понял, что скорее всего лежал без сознания какое-то время, а также то, что из меня вытекло много крови из носа, рта, ушей. Я подумал, что надо все это прибрать и по привычке полез за влажными салфетками в пространственный браслет. Они появились в моей руке, как только я о них подумал. Это мне не показалось странным, это было так обыденно. Пока я вытирал кровь с лица, в голове как будто ветер гулял, но потом в ней промелькнула мысль, а откуда взялись эти салфетки? Эта мысль стала катализатором, который развернул спящую в глубине меня память. Я вспомнил, где нахожусь, что делаю и почему в таком плачевном состоянии. Быстро сверив время при помощи часов, я понял, что после того, как я покинул комнату Илин, не прошло и 10 минут. Я искренне усмехнулся, когда узнал это. Всего 10 минут. Мне же показалось, что прошла вечность. Я уже забыл практически все, что знал, а прошло каких-то 10 минут. Я хотел орать, смеяться и плакать, все одновременно. Если бы мне было плевать, к чему это может привести, я бы так и сделал, но нет, это было важно. Если меня поймают, будет хуже, меня могут и убить. Так что, убрав все следы моей борьбы за жизнь в виде крови, я погрузился в внутренний мир. Там мне предстала не очень-то приятная картина, честно сказать. Все окружение было испещрено белыми трещинами. Туманности, звездная пыль, звезды и поток внутренней энергии были практически в полном порядке, но все вокруг, казалось, не восстановится никогда. Я тщательно проверил этот феномен и пришел к выводу, что не все так страшно, как выглядит, к моему великому счастью. Мой мир сможет восстановиться, и довольно быстро, месяц-два, если употреблять один эликсир из книжек старика, так что все закончилось вполне успешно, и я отделался малой кровью. Это не могло не радовать, учитывая то, что дальше меня ждало участие в смешанном турнире. Причиной, по которой я не умер, было то, что каким-то чудом смог пробиться на третью духовную границу. Хотя и была одна довольно существенная проблема: пока я полностью не восстановлюсь, не смогу пользоваться ее полной силой. С другой же стороны, моя сила все равно слегка повысилась, и магия пространства должна стать еще более опасной в моих руках уже сейчас. Обязательно надо будет узнать о возможности восстановления внутреннего мира после такого. Конечно, нет официальных случаев выживания других магов после превышения лимита контрактов их душами, но есть же похожие случаи разрушения внутреннего мира. Так, я совершенно не горел желанием терять свою боеспособность, слишком много опасных авантюр я начал. Слишком много людей желают или могут пожелать моей смерти, если что-то пойдет не так. Сейчас же надо было все-таки двигаться дальше. К счастью, тело не пострадало и функционировало на должном уровне, если, конечно, не считать сниженный уровень крови за особую проблему, но это поправимо, стоит только добраться до своей комнаты. Именно там я оставил все необходимые мне зелья и книги в чемодане для вещей, с которым я приехал сюда. Нет, вы серьезно думали, что я буду светить перед кланом Ван пространственным браслетом. Глава 177. Заметание следов. Собравшись с мыслями, я надел маску Конхи. У меня еще были дела в этом здании, надо было навестить того, кто косвенно виновен в том, что я чуть не погиб. Если вы меня спросите, какие я контрмеры предпринимал, чтобы моя душа не была разрушена, то я отвечу, что практически никаких. Нет, я, конечно, не считал это ни опасным и уж тем более безалаберно к этому не относился, однако, стоит уточнить, что после этого никто не выживал, и что именно происходит при разрушении души, также никто не знал. Я видел несколько способов защиты. Первый – укрепить свою душу при помощи мага-духа, но это очень опасно, хотя я и думаю, что смогу скрыть свои мысли от них, но мало ли что может быть. Я ожидал того момента, когда Синься сможет это сделать, это было вполне логично, но беда пришла намного раньше. Второй, я планировал купить контейнер для энергии, но они очень редкие и стоят еще больше, чем пространственные браслеты, а на рынках и малых аукционах их вообще достать невозможно, для этого надо являться частью крупной семьи, одним из главных ее членов с пропуском на значимые аукционы. В этом я рассчитывал на помощь клана Ло и Чжао Маньяна, которого должен легко убедить предоставить мне один такой. К сожалению, и с этим приготовлением я не успел. И наконец третий, последний, самое простое приготовление, это не допустить такой ситуации вовсе, то есть рассчитать предел своей души и просто не превышать его. Я сделал все верно, но слегка увлекся заключениями контрактов, а также сегодня после боя с Илин я с трудом мог нормально соображать. В разговоре с Ван Зихао мне стоило большого труда парировать его нападки, хотя я еще с прошлой жизни научился здраво мыслить несмотря ни на что. Этот навык во многом приобретается, когда вас заставляют работать без отдыха не ложась спать в течение более 4 дней. Тогда это был просто кошмар. Что ж, я вновь отвлекся, но да ладно. Необходимо разобраться с такой проблемой, как Ван Жонг. Теперь я смогу выдержать его контракт, а как только внутренний мир восстановится и еще парочку. Спустившись по веревке к нужному окну, я аккуратно постучал. На этот раз открыли сразу, но человек, открывший его, высовываться не стал. Совершенно ничего не стесняясь я, кувыркнувшись, сел на подоконник, устремив взгляд на стоящего передо мной слегка дрожащего человека. Это был Ван Жонг, он явно был не в себе, от него буквально веяло страхом. Мне уже казалось, что он тронулся головой от всего случившегося. «Приветствую вас, господин Конхи, я достал то, что вы просили», — сказал он, опуская глаза вниз и протягивая мне довольно толстую книгу. «Не сказал бы, что он меня бесил, мне даже нравится чувствовать себя выше за его счет, но все равно как-то странно быть кумиром слетевшего с катушек». «Прекрасно, я так и думал, ты не разочаровал меня», — усмехнулся я, беря эту самую книгу и мгновенно пряча ее в пространственный браслет, вместо нее доставая тетрадку, где была описана информация о контроле энергии заклинаний. Только вот, прочитав ее, только довольно умный человек сможет выяснить для себя что-то полезное. Не то чтобы эта информация была абсолютно бесполезна, нет, просто все было так сильно обобщено, что многое требовалось обдумать самому. «Держи, хорошенько изучи эту книгу. Если ты мне еще понадобишься, то я вернусь». «Благодарю, но подождите, разве вы не обещали даровать мне силу? Я думал, вы поможете мне, поделившись своей энергией, ускорите мое культивирование и закалку моего тела», — сказал он, беря в руки тетрадку. В этот момент его глаза уставились точно на меня, в них было видно безумие. Конечно, я рассчитывал на такой результат, но видно переборщил, навыки притупились за те 7 лет, что я прожил с Мосином. Возможно, нет же в мире совершенных людей, совершенны только боги, и то не факт. Ха-ха-ха, да чтобы я делился энергией с таким мерзким человеком, как ты, — сказал я гневным голосом, заодно прижимая его магией пространства. Было немного непривычно ее использовать после повреждения внутреннего мира, хотя боли я не испытывал, так что все было нормально. Ты и правда думал, что я дам тебе что-то хорошее? Разве ты уже не должен радоваться тому, что тебе передали крупицу моих знаний? Я демон темного измерения, не заблуждайся. Не вы, жалкие людишки, используете нас для удовлетворения своих жалких желаний, а мы для игры с вами. Вы не больше мусора для нас. Лишь десятки из вас являются хотя бы не пылью в наших глазах, и всего единицы тех, кто может говорить с нами на равных. Но, я же выполнил испытание, Я готов отдать все, если вы мне прямо сейчас даруете часть своей силы. Пожалуйста. Начал он умолять, падая на колени. Этот его вид дико начинал бесить меня, он полностью слетел с катушек и просто не слушал то, что я ему говорил. Изначально у меня была надежда использовать его вместе с Элин для получения большего контроля над кланом Ван, а следы замести каким-то другим способом. Однако, сейчас, я просто рисковал быть пойманным. Если хороший маг духа покопается в его душе, он точно сможет выйти на меня. Не думаю, что клан Ван не будет прибегать к любым средствам только чтобы установить, куда пропала их драгоценная секретная техника. «Молчать», — грозно сказал я, спрыгивая с подоконника. «Ты совершил огромную ошибку. Ты предал свой клан и так жалко ведешь себя перед новым господином. Ты бесишь меня», — сказал я, выпуская на него всю свою ауру и добавляя немного магии пространства для лучшего эффекта. «Конечно, я понимаю, что это звучит как бред, но он и так башкой тронулся, так что сойдет. Что, что вы имеете в виду?» Удивленно начал лепетать со слезами на глазах Ван Жонг, чуть не плача. «Тупица, от таких избавляются, как только они сыграли свою роль. Ты же хотел силу, чтобы отомстить Асуре, что, используя грязные трюки, победил тебя, а также, по твоему мнению, не проявляющий должного уважения к семье Ван», — сказал я, злостно усмехнувшись. «Возможно, что вы хотите этим сказать?» — спросил он, подняв на меня глаза. На его лице читалось искреннее недоумение, он уже начал заливаться слезами, идея получить силу стала для него чем-то большим, идеей фикс. Думаю, это и снесло ему крышу окончательно. Его даже было слегка жаль. «Я и есть Асура», — коротко ответил я, предварительно сменив маску. «Ты выполнял мой приказ, отдал мне секретную технику клана. Кто ты, как не предатель? Ты в своем эгоизме и желании силы подписал контракт, став моим рабом. Ты хотел защитить свой клан, но только подтолкнул его к неминуемому падению. Что ты чувствуешь? Боль? Несправедливость? Разочарован ли ты в себе? Или начнешь обвинять меня за использование грязных трюков? Начнешь винить других, что не остановили тебя вовремя? Что подтолкнули тебе к поискам силы? Гад! Да я убью тебя!» — крикнул он, вскакивая на ноги. «Я же не двинулся ни на сантиметр. А-а-а!» Сделав шаг, он упал на пол и скрючился. Его пронзила мощная боль, что терзало меня не так давно, хотя, скорее всего, она была слабее. Он попытался напасть на меня и получил отдачу контракта. «Что это? Это все из-за того контракта? Сними его немедленно, и давай разберемся, как подобает храбрым воинам». «Совершенно верно», — усмехнулся я, поднимая его при помощи магии пространства, затем сажая на стул и пододвигая к столу. «Сразиться с тобой в честном бою? Ты совсем идиот? Я тебя уничтожу быстрее, чем ты осознаешь свою беспомощность. Ты слабак, ты недостоин даже знания о моей силе. Чего ты хотел добиться с новой силой? Власти? Стать таким же, как Ван Зихао? Получить уважение и славу? Или все же прославить клан и мирно следовать за своим господином? Заткнись, ты ничего не понимаешь, ты мерзкий трус. Я не смогу с тобой справиться. Конечно, я не так силен, как юный господин, но этого хватит, чтобы выбить из тебя всю дурь», — продолжал кричать он, пытаясь встать со стула, но я крепко держал его пространственными когтями. «Молчать», — сказал я довольно тихим и спокойным голосом, полным силой, отчего Ван Жонг вздрогнул и умолк. «Ты еще не понял, кто твой хозяин, грязная шавка. А что если я прикажу твоему ошейнику научить тебя манерам?» — спросил я, с помощью духовной связи активируя заложенные в контракт функции. После этого он начал извиваться от боли, чтобы не создавать лишнего шума. Я закрыл ему рот кляпом. «Ладно, достаточно, садись и пиши. Я, Ван Жонг, дабы отомстить за... Я не буду писать такой бря-а-а!» — вновь заорал он от боли, даже не беря в руки письменные принадлежности. «Ты еще не понял, что уже в моей власти. Ты сам добровольно продал мне душу, так что будь пай мальчиком и пиши, что я говорю. Отдача от невыполнения приказов тебя не убьет, но вот будет мучить каждый раз, пока ты будешь противиться моей воле», — сказал я холодным безразличным тоном, как будто говорил не с человеком, а с чем-то вроде грязи. «Или ты хочешь повторения болитерапии для повиновения, что была не так давно? Понял, но знай, за меня отомстят. Ты поплатишься за то, что сделал. Твои методы недостойны, небеса никогда больше не будут потакать тебе», — с презрением и раздражением говорил он, беря в руки ручку и листок бумаги. «Ха-ха-ха, я уничтожу небеса, если они посмеют идти против меня, «А теперь заткнись и пиши», — грозно сказал я, вновь окатив его своей аурой. «Готов? Пиши. Я, Ван Жонг, дабы отомстить за все свои унижения клану Ван, выкрал технику закалки внутренней энергии и сжег ее. Я совершил это в порыве эмоций от несправедливости по отношению ко мне, когда я пытался отстоять честь клана перед зазнавшимся участником турнира, Асурой, который смел вести себя недостойно и даже развязно перед верховными членами клана. Осознав, что я сотворил, не смог. Стоп, это же АА. Было начал Ван Жонг, но отдача за невыполнение прямого приказа, молчать, настигла его. Это, же АА, предсмертная я за АА, писка. Превозмогая боль, сказал Ван Жонг, заикаясь и иногда срываясь на крик боли, который я предусмотрительно заглушал кляпом. Он все еще пытался бороться за свою честь. Как мило, пиши или терпи боль, если считаешь себя полноправным членом клана, сказал я, презрительно посмотрев на него. Что, не можешь? Тогда дописывай и прими смерть достойно. Давай, пиши. Осознав, что я сотворил, не смог выдержать ответственности за содеянное и покончил с собой. Все? Спросил я, после чего забрал листок магии пространства и, проверив все написанное, удовлетворенно кивнул и вернул его на стол. После этого достал из пространственного браслета новый моток веревки и закрепил ее на люстре. Все это время Ван Жонг со страхом в глазах смотрел за моими действиями. Я его прекрасно понимал, желание жить проявляется во всей своей красе именно в момент смерти. Однако, я не собирался останавливаться, я уже отправил в ад кучу людей, не думаю, что еще один как-то сможет на меня повлиять. Я уже давно свыкся с убийствами во имя какой-либо цели. Этот мир не похож на тот, в котором я жил прежде. Здесь люди с рождения живут в страхе смерти от монстров. При этом не только от магических зверей, но и магов, что, как они думают, обязаны их защищать. В моем прошлом мире надо было бояться людей с оружием. Нет, конечно, и без него можно было убить, но шанс помереть так от случайного человека был намного меньше. Но в моем мире, чтобы получить оружие, надо было пройти много экспертиз и доказать, что ты не будешь с ним идти и убивать людей. Конечно, бывали разные случаи, и можно было сделать все, если было достаточно денег. Однако, тот мир был намного безопаснее этого, где любой встречный человек может просто испепелить тебя за то, что ты не проявил к нему должного уважения. А что говорить о пути достижения силы? Он точно не вымощен желтым кирпичом. Нет, он залит кровью тех, у кого ты эту силу отобрал. И не только магических зверей, но и магов, что стояли у тебя на пути. Ван Жонг не был мне помехой, но он станет кирпичиком моей силы, как те два гопника, что я убил во время прохождения испытания решимости. Пока я все это обдумывал, то уже обвязал вокруг шеи Ван Жонга другой конец веревки, делая вид, что это он сам завязал, после чего поднес его к люстре и отрегулировал длину. После подставил под его ноги стул, который тут же выбил, используя его же ногу. Он начал кряхтеть, задыхаться, даже пытаться вырваться, развязать веревку. Но я не дал его рукам даже прикоснуться к ней, какой самоубийца будет желать вырваться из петли. Постепенно он затих, глаза его опустились, и он повис на веревке, словно мешок с картошкой, безжизненный и бесчувственный. Как по мне, он уже был мертв, и погиб он в тот же момент, как подписал со мной контракт. Глава 178. Ночной разговор открыто за 550 лакиков. Для полноты картины, я сжег тетрадку, что до этого собирался отдать ему, и выкинул пепел в урну под столом, делая вид, что это та самая книга с знаниями о технике закалки внутренней энергии. Естественно, я убедился в том, что по этому пеплу нельзя было восстановить содержание, дабы подтвердить это. После чего еще раз проверил отсутствие всех своих следов в комнате и ушел через окно, закрыв его при помощи магии пространства. Благодаря контракту мне получилось захватить его душу целиком. Она была довольно большой, только вот очень слабой и бесформенной. Однако ей все равно потребовался соус для души вожака стаи. Человеческие души можно продать только на черном рынке, но я и не собираюсь ее продавать. Я хочу подробнее изучить души людей, чтобы понять принцип их существования и разобраться, отличаются они от душ монстров или нет, а если да, то чем. Насколько я могу помнить, в оригинале был момент, когда монстр пробудил магию, только она была особенной. Да и маги становятся монстрами после смерти, иногда. Тот же китайский император нежити Цин Шихуанди, он при жизни скорее всего был невероятным магом заклятия, а в результате его душа после смерти стала императором мертвых. Но да ладно, сейчас главным было другое, надо было за эту ночь навестить еще одного человека. Так что, долго не задерживаясь на крыше этого здания, стараясь не оставлять следов, а также незаметно отправился назад, к тому зданию, где жил я. Добравшись до нужной мне крыши, я сменил одежду на свою обычную и одел маску Асуры, после чего, используя веревку, спустился к нужному мне окну. Только это было окно не в мою комнату, а в комнату Ченроу. Девушка лежала на кровати, одетая в короткие джинсовые шорты и майку, красного цвета, с рисунком в виде фиолетовых цветов. Интересно, она ее под заказ делала, или где-то такие и правда продаются? Аккуратно постучав в окно, я стал наблюдать за ее реакцией. Вначале она довольно сильно удивилась и стала осматриваться по сторонам. В этот момент я вновь постучал. На этот раз ее взгляд приковался к окну, он был слегка испуганным, но в то же время любознательным. Зачем я так поступал? Ну, если с Ван Джонгом и Илин, все более понятно, для устрашения, так сказать, то с Чен Роу, только потому, что это забавно. Она медленно подошла к окну, начав осматриваться кругом, посмотрела даже вниз. Тут стоит сказать, что ее комната была на втором этаже, так что ничего странного в стуке не было, учитывая то, какие люди здесь живут. После этого она подняла голову наверх и встретилась с моими глазами. Поначалу ее лицо никак не изменилось, оставаясь по-прежнему спокойным и невозмутимым, слегка раздраженным, но спустя всего пару секунд, «А-а-а!» – заорала она, быстро отходя назад и падая на пятую точку. «Привет, я же обещал, что зайду, разве нет?» – спросил я с легкой усмешкой, профессионально запрыгивая в комнату через окно. «Но ты же не сказал, что войдешь через окно, и зачем вообще было так стучать и молчать? Ты меня напугал!» – продолжала кричать Чен Роу, рассеивая начавшую собираться вокруг ее руки энергию молнии. «Да, успокойся ты», — усмехнулся я, заодно снимая маску, без нее говорить как-то проще, а вот сражаться проще в ней. «Я же не говорил, что зайду через дверь, так, да и стучаться надо перед входом, разве нет?» «Да, только когда стучишься, ты представляешься, а не сидишь молча над окном. Кстати, как ты так туда вообще забрался?» — спросила она, вставая с пола и садясь на кровать, потирая виски. «По веревке спустился», — невозмутимо сказал я. «Ясно», — безэмоционально ответила Чен Роу. «А я тебя считала более серьезным человеком, знаешь, ну, я довольно серьезный», — сказал я, слегка задумавшись. «Но знаешь, всем надо иногда отдыхать», — добавил я, садясь на стул напротив нее. «Понятно, ты же хотел мне что-то отдать, насколько я помню, нет?» — спросила она, переведя дыхание и смирившись с моей выходкой. «Да, вот держи, это мой пространственный браслет, будь с ним аккуратно и спрячь его так, чтобы даже если перевернут все вокруг, то не нашли бы. Самый лучший вариант, если ты будешь носить его так, чтобы он не выделялся. Я заберу его через пару дней, также не смей смотреть, что внутри, поняла? Это приказа, ослушаешься, и контракт порвет тебе душу на мелкие клочья», — сказал я очень серьезно. От такой смены моего настроения она даже застыла на несколько секунд. «Ты сейчас серьезно? Это же, наверное, невероятная ценная для тебя вещь, разве нет? Там же должно быть полно твоих секретов, и ты мне их так доверяешь?» — спросила она с сомнениями, беря из моих рук браслет. «Ты подписала контракт, как я сказал, если ослушаешься, умрешь. К тому же я склонен тебе верить, ты не та, кто просто предаст. Так что я уверен за сохранность всего содержимого браслета в твоих руках, а также я знаю, что ты не узнаешь мои секреты», — сказал я, слегка махнув рукой и облокотившись одновременно и на спинку стула, и на письменный стол, что стоял рядом. «В моих руках он некоторое время не будет в безопасности». «Понятно, но почему? Разве есть кто-то такой, что в состоянии отобрать его у тебя, но не в состоянии отобрать его у меня?» — спросила она, вопросительно склонив голову, заодно осматривая браслет. «Женщин досматривать иногда сложнее, чем мужчин. К тому же в данный момент ты можешь этого и вовсе избежать, в отличие от меня», — сказал я, невольно улыбнувшись, вспоминая о том, как недавно убил Ван Джонга, сымитировав самоубийство, а также то, какой это переполох устроит в семье Ван, хотя, думаю, турнир из-за этого не отменять. «Ты что-то такое натворил, что тебя будут обыскивать?» — с сомнением в голосе спросила Чен Роу. «В каком-то смысле», — усмехнулся я. «Постарайся за сегодня как можно лучше изучить ту книгу, что я тебе дал. Как только полностью ее прочтешь, положи обратно в браслет. Будет плохо, если ее кто-то найдет. Хорошо, но мне все же интересно, что такого случилось, что ты отдал браслет мне. Не желая отступать в этом вопросе, сказала Чен Роу. Завтра об этом будут говорить все в клане Ван. Улыбнувшись, сказал я. Ты же не должна ничего никому рассказывать. Особенно то, что я приходил к тебе ночью, или о том, что разговаривала со мной днем. Понятно, никто же не знает о нашем разговоре, спросил я, хоть и слегка запоздало, но не думаю, что это что-то изменило бы. Нет, я никому не говорила, да и слежку за собой никакую не заметила. Хоть я и хорошо общаюсь с другими девушками в клане, но они сейчас обсуждали лучших и красивейших участников турнира, так что я просто сказала, что пойду отдохну в своей комнате. А потом пришел твой учитель и сказал, что ты не прочь поговорить. Ответила она, слегка задумавшись. Это был идеальный вариант, хотя даже если кто-то и знал, то ничего опасного быть не должно. Связать это с убийством Ван Жонга и заметанием следов будет довольно сложно. Понятно, это хорошо. Если будут спрашивать, говорили, что до этого просто хотела со мной поговорить о нашем бое и попросить реванш, но я тебе в нем отказал, поняла? Спросил я, серьезно смотря на нее. Да, это все, чего ты хотел? Спросила как-то странно она. Да, в это было главной и по сути единственной целью моего прихода, сказал я, пожав плечами. Хотя мне и интересно узнать, что обо мне думает клан Тан, но это можно отложить и на потом, сказал я, конечно, подразумевая женскую половину клана, и естественно, я не собирался обращать на это особое внимание. Так ради забавы узнать было бы неплохо, смотря про кого говорить, про Асуру или Тансана. Хоть кто-то в клане знает, что твое настоящее имя Ксин Юн? Спросила она, с легкой задумчивостью, под конец усмехнувшись. Тан Ха и Тан Ю, так что не смей при них упоминать, что знаешь такое имя, как Ксин Юн. Грозно сказал я, это был очень важный вопрос. Я догадываюсь, что думают об Асуре, да и о Тансане, но про последнего хотелось бы поподробнее. Про Асуру я слышала, что большая часть старших в небольшом шоке от его появления. Они не понимают, откуда взялся настолько сильный маг, гадают, на каких таблетках тебя растили и где скрывали, категорически не веря, что ты всего за год достиг такого уровня, при этом еще и в основном своими силами. Также их очень интересует твоя уникальная магия, хотя им и сказали, что это сопроводительный эффект семя. Начало говорить Чен Роу, только вот не совсем то, что я хотел узнать. Это понятно, я же сказал, меня больше интересует Тансан, сказал я, с легкой безысходностью в голосе. Ну, я подумала, что про Асуру тебе тоже важно будет услышать, невинно ответила она на мои слова. Тансана считают довольно загадочным и интересным человеком. Дядя Танхао показывал нам его работы перед поездкой на турнир, и они были очень хороши. Многие, включая Тан Луна, были удивлены, что ты, самоучка и занимаясь у мастера всего месяц, смог сам такие создать. Большая часть членов клана хочет с ним встретиться, только вот Танхао не хочет тебе раскрывать всю суть с закалкой тела и говорит, что рано тебя посвящать в секреты клана. Кто же знал, что ты уже все и так знаешь? Мне эта ситуация тоже забавной кажется, усмехнулся я. А как реагирует на Тансана юное поколение клана? Нормально, сказала, пожав плечами, Чен Роу. Ты должен был понять, что они не такие завистливые, как некоторые. Большинство хотят с тобой посоревноваться, поняв, у кого навыки лучше. К ним, кстати, относится и Тан Лун. Он буквально загорелся этой идеей, став упрашивать Тан Хая разрешить ему с тобой устроить кузнечный поединок. Женская часть в основном гадают, какая у тебя будет внешность. Многие сходятся на том, что ты либо очкастый ботаник с развитой мускулатурой. Большинство сходится на том, что ты продал свою внешность дьяволу в обмен на знания в кузнечном деле. Сказав это, Чен Роу мило захихикала, прикрыв рот рукой и закрыв глаза. Вот будет умора, когда они тебя увидят без маски в лице Тансана. Понятно, было довольно интересно послушать. Только вот скажи, почему у них такое предвзятое отношение к моей внешности? Спросил я, тоже улыбнувшись от ее слов. Сама не знаю, но так как-то получилось, сказала она, пожав плечами. Ладно, я пойду, сегодня был тяжелый день, мне же надо потратить много времени на восстановление, если я хочу хорошо выступить на смешанном турнире, да и завтра день обещает быть забавным, сказал я, вставая со стула и направляясь к окну. Понятно. Стой, ты пойдешь через окно, «Разве не проще через дверь?» – удивленно спросила она, вставая с кровати. «Нас никто не должен видеть вместе, это очень важно, но сказать я не смог, если ты будешь что-то знать, случайно можешь меня выдать, при разговоре», – сказал я, отвернувшись от нее и уже открывая окно. «Постой секунду, я хотела», – послышался за мной довольно смущенный голос Чен Роу, так как мне стало интересно, я обернулся. «Что-то случилось», – говорил я, поворачивая голову. В этот момент моей щеки коснулись ее губы. Черт, это же был поцелуй в щечку на прощание. Не то чтобы меня можно было этим смутить. Нет, с Лин Юнер мы целовались и довольно часто. Дело естественно шло к чему-то большему, наверное, и я был к этому морально готов. Однако сейчас, этот неожиданный момент, этот поцелуй ввел меня в легкий ступор. Стоит также отметить то, что она двигалась довольно быстро, хоть я и был расслаблен, но смог уловить только ее очертания, сам момент поцелую и все. Как только я окончательно повернулся, она уже стояла чуть поодаль от меня, с руками за спиной и опущенной вниз головой. Ее лицо было красное, как помидор. Неужели у нее раньше и парня не было? Не поверю, что она никогда никого не любила. Хотя, учитывая ее характер и семью, это возможно. А также становится ясно, чем привлек ее я, но так краснеть все равно слишком. Ее щеки буквально сливались с волосами. «Это, ты», было начал я, все еще пребывая в легком шоке от всего произошедшего. Стоит отметить, что она довольно смелая, сделав так, все же я даже не обычный парень, а опыта у нее в общении с парнями, как парнями видно, что не очень-то и много. «Нет, ничего, это на удачу, все иди», сказала она, так и не подняв глаза. «Тогда до встречи», сказал я, пожав плечами и ушел через окно. Вскоре я уже лежал в своей комнате полностью опустошенный. Старик так и не появился, я оставил небольшой механизм на входной двери, для проверки. Глава 179. Интересная девушка Ксинер. Сейчас я прогуливалась по границе безопасной зоны Нанкина. Вчера прошел тот месяц, во время которого брат запретил мне пользоваться любой силой. С того момента, как он спас меня от служения хранителем, прошло уже около 3 месяцев. С того момента много чего произошло, я узнала так много нового: закалка тела, силы брата, его связи. Наше с ним путешествие было невероятным. Вскоре, я заметила, что влюблена в него. Нет, правда, как в него можно не влюбиться? Он такой крутой, сильный и красивый. Он спас меня и подарил мне новую жизнь. Я просто обязана отблагодарить его. Однако, есть одно но: он меня считает не больше, чем сестрой. У него уже есть любимая девушка, которая его же и отвергла прямым текстом, притом дважды, ссылаясь на то, что он редко с ней общался. Конечно, она не знает всей правды о брате, но это не уменьшает ее преступления. Она отказалась от любви брата, а значит, я сама подарю ему всю любовь, которой он лишился. Только это все равно очень сложно, брат очень холоден, а все мои попытки сблизиться, воспринимает как сестринскую любовь. Черт, с чего он взял, что это она? Хотя и стоит отметить, что сам он иногда делает не очень хорошие вещи, но это больше связано с его бесшабашным характером и минутными желаниями, которым он потакает как только может. Например, когда он поступал в университет Минчжу, он тащил домой кучу еды, только чтобы попробовать ее. При этом сразу после того, как от всего откусывал, понемногу убегал к себе в комнату заниматься своим главным хобби – саморазвитием. Он сам мне неоднократно говорил, что культивирование, закалка тела, чтение книг, охота на монстров, от всего этого он получает удовольствие, и это можно сравнить с хобби. Стоит ему увидеть или услышать о чем-то интересном, он тут же стремится это получить, не обращая никакого внимания на окружение. Не то, чтобы мне эта его черта не нравилась, нет, как раз наоборот. Только вот, он в погоне за своей целью не замечает, как ранит чьи-то чувства, его интересует только эффективность, а не чувства. Если что-то не влияет на эффективность, то он не обратит на это внимания. Только это не значит, что он не может быть чутким человеком. Он очень хитер, он ведет себя с теми, от кого чего-то ждет, очень учтиво. За примером снова далеко ходить не надо, сейчас я как раз живу с ним. Его первая ученица, Чжоу Мин. Я знаю, что я его третья ученица. Он рассказывал мне о второй Хэюй, маг воды и хаоса. Я ее видела. У нее есть парень, и они вполне счастливы. Она точно не угроза, скорее даже может быть очень полезной брату, так что ее трогать нет смысла. Но вот первая, она была очень опасной. Когда мы впервые встретились, я поняла, что она влюблена в брата, о чем не стала говорить ему. Тогда я еще боялась его и особо сильных чувств не испытывала. Можно сказать, что тогда я просто запуталась в своих ощущениях. Во вторую нашу встречу, она уже открыто стала флиртовать с братом. Он же, как мне показалось, заметил это, но особого внимания не обратил. Нет, даже почувствовал боль от напоминания о любви. Странно, со мной такого почти никогда не было. Скорее всего, это было из-за той девки, которую он спас. Лин Юнер, его первая девушка. Он ради нее уничтожил две базы хранителей двух разных родов. Если раньше они не так сильно за ним бегали, то теперь они его точно не отпустят, несмотря ни на что. Но я за брата не переживаю, он сильный, невероятно сильный. Возможно, только юные мастера дальневосточных хранителей будут ему ровней. Тройка сибирских гениев, но не думаю, что брат не справится. Чтобы в дело вступила тройка, он должен быть невероятно опасен. Так вот, вернемся к Чжоу Мин. Я стал активно ее провоцировать, демонстрируя явно не сестринскую любовь к брату. Как оказалось, ее это дико бесило. Что касается брата, то он был не против. Можно сказать, что ему даже нравилось такое положение, и он поддерживал меня в поддевании нерадивой ученицы. А что она именно такая, я поняла быстро. Брат был невероятен, а она была обычной. Зная, что они были одноклассниками, я думала, что и она будет особенной, но нет. Тренировки брата вызвали у нее шок. Жизнь на дикой природе ей не очень-то радовалась. Мне тоже казалось это странным, но я верила, что брат не может делать что-то бессмысленное. Первым и главным забавным случаем с Чжоу Мин стало то, когда она уснула во время дежурства. Я давно догадывалась о том, что брат очень чутко культивирует, но когда это подтвердилось, стало небольшой неожиданностью. В наказании был тренировочный бой. Ее со мной, это также стало неожиданным, а еще то, что драться надо было без магии. Это мне очень понравилось. Я с подачи брата уже около 2 месяцев изучала технику абсолютного яда для закалки тела. Она идеально мне подходила, помимо тела укрепляя и мою магию. В частности, мне казалось, что она мне больше не наносит вреда, и с ее развитием я не умру, как до этого думала. Конечно, в бою с Чжоу Мин победила я, это было очевидно. Хоть она и маг среднего уровня, но даже не начала закалять свое тело, я же занималась этим довольно долго. Так что я была явно сильнее ее. После этого брат натравил на нас волка. Чжоу Мин испугалась и быстро уничтожила его своей магией, после чего поругалась с братом по вопросу образовательных методов. Но она совсем не заметила безжизненный взгляд волка, когда он атаковал нас. Было такое чувство, что кто-то намного сильнее него просто заставил его напасть. Не просто сильнее, а сильнее настолько, что мог с ним просто играться. Конечно, я знала о силе брата, но мне все равно было немного жалко волка. Бедное создание попалось брату, когда он искал учебное пособие. Следующий интересный момент был, когда мы почти вернулись с охоты. Ночью на нас напала огромная стая волков. Благодаря особенностям моей магии, я могла сражаться и не быть обузой для брата. Что же касается Чжоу Мин, то ей надо больше тренироваться. В итоге сражения я сильно перенапряглась, потеряла сознание и чуть не померла. Очнулась я уже далеко от поля боя, в безопасности спасенная братом. Он все рассказал мне и сказал, что я пробудила внутреннюю энергию, то есть я перешла на следующий этап закалки тела. Однако это происшествие вызвало море возмущения от этого случая. Мне же это понравилось, тогда я впервые поняла желание брата сражаться с сильными противниками, от этого и правда взбудоражилась кровь. Последним запомнившимся случаем были охотники в пустыне Гоби. Они собирались отобрать добычу брата. Я собиралась научить их манерам, но брат сам все устроил, и они ушли. На следующий день на нас напал песчаный тигр. Я не сразу поняла, но это те охотники натворили его на нас. Я собиралась уничтожить, но брат отослал нас в пещеру, так как тигру мы сделать ничего не могли, а сам направился с ним разбираться. Чжоу Мин развела передо мной настоящую истираю, дико вывесив меня. Она собиралась идти помогать брату, я же знала, что когда брат берется всерьез, помогать стоит только его врагам, не помереть. Также я догадывалась, что будет с теми охотниками, то же самое, что было и со мной, ну почти. Скорее всего, он не возьмет их в свои ученики, а в слуги. Убивать он их точно не стал бы, зачем тратить такие ценные ресурсы. После этого брат мне подтвердил мои мысли. Охота закончилась, и мы поселились в Нанкине. Брат ушел, оставив нас с Чжоу Мин вдвоем, велев тренироваться. В первый же день у нас с ней состоялся серьезный разговор, в котором Чжоу Мин открыто отказалась от брата, сказав, цитата: «Забираю себе этого сумасшедшего, братолюбка, мне хватит того, что он решил меня обучать». Меня задели ее слова, но так как она отказалась от брата, значит, все было хорошо. Она исправно тренировалась, я иногда следила за ней, ожидая того заветного дня, когда мне вновь можно будет тренироваться, отправиться в бой и увидеть, как парочка монстров растворится от моего яда.